Глава 23. В гостях у Косолапова. Кабинет Михаила Сергеевича Бердышева оказался просторным и круглым, щедро обставленным мягкой мебелью. Этакое уютное гнездышко, где удобно не только работать, но и отдыхать. В середине комнаты стоял низенький круглый столик с кальяном, окруженный низкими турецкими диванами. На одном из них небрежно развалился сам Михаил Сергеевич. Он курил кальян, и легкий дымок клубился в воздухе, медленно поднимаясь к потолку. Бердышев в черном турецком шелковом халате с кистями на широких рукавах и с мундштуком в зубах напомнил Никите гусеницу из сказки про Алису в «Стране чудес». Рядом с Михаилом Сергеевичем сидели два голубоглазых длинноволосых блондина, похожие друг на друга, как две капли воды — только у одного волосы были свободно распущены по плечам, а у другого стянуты в хвост на затылке. Лолита грациозно прошла в центр кабинета и опустилась на диван между близнецами, обняв их за шеи. «А вот и он!» — воскликнул Бердышев, увидев Никиту. «Я вижу, вечеринка в самом разгаре», — осторожно произнес Легостаев. «Ты как раз вовремя. Проходи, садись, дорогой. Спасибо тебе за племянника. Сестра мне позвонила, он уже дома. Больше никаких дурных компаний. Теперь он без моего разрешения и пикнуть не посмеет». Никита присел на свободное место. Бердышев указал на Лолиту мундштуком кальяна. «Лолку ты уже знаешь, а это Егорка и Андрейка», — представил он парней. «Тоже мои племянники». «Я думал, у тебя один племянник», — удивился Никита. «Эти двое от другой сестры», — пояснил Косолапый, — «от старшей». Егор и Андрей одновременно помахали Легостаеву, один левой рукой, другой правой. «Я вообще-то поговорить пришел», — напомнил Михаилу Сергеевичу Никита. «Ах да», — спохватился Бердышев, — «точно-точно. Ну-ка, мальчики, девочки, оставьте нас, но сначала принесите нам чего-нибудь выпить». Близнецы кивнули и поднялись с дивана. Лолита вышла вслед за ними, и Никита остался наедине с Бердышевым. «Так чего ты хотел?» — Косолапый затянулся и выпустил к потолку струю дыма. «Красная скалопендра. Что это?» «И правда», — вспомнил Бердышев, — «красная скалопендра». Он сделал еще одну затяжку. «С чего же начать? Впервые я услышал о них 1,5 года назад. Это такая группировка. Клан наемных убийц, если можно так выразиться». «Клан убийц?» Никита недоверчиво на него взглянул. «Как такое может быть?» «Ну да, это организация, в которой состоят профессиональные наемные убийцы. Они выполняют заказные убийства и за короткое время добились того, что от одного упоминания красной скалопендры людей бросает в дрожь. Еще я знаю, что они работают через целую сеть посредников и хорошо известны в криминальных кругах Санкт-Эренбурга. Вот только...» Бердышев замялся, словно подбирая слова. «Как бы тебе сказать... Конечно, если ты закажешь человека красной скалопендре, он уже не спасется. Хоть на край света убежит, они разыщут его и там. Но лучше 10 раз все обдумать, прежде чем обратиться к ним. И дело даже не в высокой цене». «А в чем же?» «Ходят разные слухи, что там не все чисто. Я никогда не был особо суеверным человеком, но от того, что поговаривают о красной скалопендре, даже у меня мороз по коже». «И что же ты слышал?» — заинтригованно проговорил Никита. «Говорят, все они обладают нечеловеческими способностями», — почти шепотом произнес Бердышев. «Могут проникнуть куда угодно. Для них нет ничего невозможного. Просто черная магия какая-то». У Легостаева по спине пробежал холодок. С черной магией он был знаком не понаслышке. «А еще про них известно, что все члены этой организации отмечены особым знаком, татуировкой, изображающей скалопендру. Никита вытащил из кармана телефон и показал Бердышеву снимок татуировки Жанны Игнатьевой. «Вот такой?» Михаил Сергеевич просто впился в него глазами. «Я потрясен», — наконец сказал он. «Вам что, удалось взять одного из них?» «Можно и так сказать. Нам преподнесли парочку практически на блюдечке, выпотрошенных». Косолапый присвистнул. «Кому-то удалось пришить двоих из этой банды!» — восторженно воскликнул он. «Уважаю, но и не завидую тому, кто это сделал. Они теперь весь город перевернут, чтобы отомстить за своих». Он ткнул в Никиту мундштуком кальяна. «А это ваше новое дело. Не убийство ли директоров компании «Персей»?» «Оно самое», — подтвердил Никита. «Я так и знал», — усмехнулся Бердышев. «Поговаривают, эта скалопендра приложила руку. Шутка ли уничтожить 6 человек без единого выстрела за пару минут?» Никита убрал телефон в карман джинсов. «Раз уж ты упомянула Персея», — вспомнил он, — «тебе известно что-нибудь о гибели президента этой компании Павла Бероева?» «Шутишь? Конечно, известно». «Что с ним произошло?» «О, брат! После этого инцидента красная скалопендра и прогремела на весь город. Прогремело в буквальном смысле. Они не только расстреляли целый зал людей, но и взорвали ресторан, где все это произошло. Между прочим, это было одно из лучших моих заведений, розовый фламинго, не ресторан, а сказка. Поэтому я тебе о них и рассказываю. Если вам удастся прищучить этих гадов, я буду отомщен». «Ближе к теме», — попросил Никита. «Всех подробностей я, конечно, не знаю. Там полегло 40 человек. После взрыва обрушилась кровля, и всех погребла под собой. Тела потом по частям выносили. Жуткая картина!» Бердышев на миг зажмурился. «Постой-ка. Сначала Бероев, потом эти 4. Думаешь, кто-то устраняет претендентов на пост президента компании?» «Ничего я не думаю», — уклончиво ответил Никита. «Кто же остался?» — задумался Михаил Сергеевич. — «Только Кайгородцев. Пренеприятнейший тип, кстати. Ты с ним знаком?» — удивился Легостаев. Создавалось впечатление, что Бердышев знает всех и вся в Санкт-Петербурге. — «Он часто здесь бывает», — пояснил Михаил Сергеевич, — «в этом самом клубе. Просто я с ним еще не встречался, все никак не можем его поймать». «Если хочешь, я позвоню тебе, когда он снова здесь появится». «Это было бы очень кстати». «Ну а что по поводу красной скалопендры? Это все, что ты знаешь?» Бердышев задумался. «Да!» — воскликнул он. «Я же тебе самого главного не сказал. Знаешь, что еще говорят?» «Что?» «Что во главе красной скалопендры стоит баба, и что она самая настоящая ведьма».